«И мы будем выполнять все его приказы», — говорила сексуальным голосом сестренка Гамора, медленно опуская свою руку, проходя по моей спине и резко схватила меня за зад. Я аж вздрогнул и старался ничего на лице не показывать. «Абсолютно любые», — говорила сексуальным голосом Небула, повторив действия Гаморы. «Я уже начал переживать, ведь тот ученый, что смотрел на нас, уже краснеть начал. Вам разве не пора заняться делом?» — спросила у него мама Хила. «А, да-да, конечно», — сказал он, резко убежав. «Совсем страх потеряли», — крикнул я, резко повернувшись к ним. «Кия, Диксизол», — крикнула сестренка Гамора и резко схватила меня, прижав лицом к груди. «Наш адмирал теперь накажет нас», — спрашивала сестренка Небула, прижавшись поплотнее ко мне сзади. «Эх, девочки, вы что, не можете потерпеть, пока мы не зайдем внутрь корабля?» — спрашивала мама Терраксия, смотря на нас. «Мам, прежде чем такое говорить, убери эту похотливую улыбку со своего лица», — говорила сестренка Гамора, посмотрев на маму Терраксию. «КХМ, не смей так разговаривать со своей мамой», — крикнула на нее она, вытирая я при этом слюну. «Вы все такие несдержанные, постыдились бы», — сказала мама Хила, направляясь к кораблю. «Кто бы говорил», — крикнула мама Терраксия, резко подбежав к маме Хиле и положила ей руку прямо на ее промежность. «Кия», — крикнула мама Хила, а потом быстро закрыла себе рот руками. «Не смей мне говорить такие слова, по крайней мере у меня нету такого водопада внизу», — говорила с победной ухмылкой мама Терраксия, показав свою руку маме Хиле, которая была в чем-то вязком. «Уверена?» — спросила мама Хила, тоже резко засунув свою руку под одежду мамы Терраксии в области промежности. «Кия», — крикнула от неожиданности мама Терраксия. «И чем ты отличаешься от меня?» — спросила у нее мама Хила, показав руку, которую она вытащила из штанов мамы Терраксии, при этом вся рука была в чем-то. В этот момент их лица покраснели, а их взгляды устремились ко мне. Когда же я посмотрел на сестренок, у них был точно такой же взгляд, я словно ощущал себя кроликом, окруженный удавами. Походу, их явно больше волнует не сама экспедиция, думал я про себя. «Декс», — услышал я голос Ликса. И судя по тому, что мои мамы резко спрятали свои руки, а сестренки отлипли от меня, не один я его услышал. «Адмирал, мисс Саденсен», — поприветствовал он сперва моих мам. «Спасибо вам, мистер Лютер, за то, что так заботитесь о нашем сыне», — говорила мама Терраксия, пожимая ему руку. «Мы это ценим», — говорила мама Хила с улыбкой. «Ну что вы», — вежливо отвечал он им. «Мамочки, могу я поговорить с Ликсом наедине?» — спросил я у них. «А что такого? Можешь говорить при нас», — говорила мама Хила. «Ну же, Хила, пускай наш сынок секретничает с Ликсом», — говорила мама Терраксия со смешком, подталкивая маму Хилу к космическому кораблю. «Мам, а разве ты не переживаешь?» — спросила Гамора, когда они начали уходить от Декстера с Ликсом. «Все равно он мне все расскажет», — уверенным тоном сказала она. «А если нет?» — спросила у Терраксии Небула. «Тогда я буду скакать на нем, пока он не расколется», — говорила Терракся с сердечками в глазах и пошлой улыбкой до ушей. «Что там насчет Думса?» — спросил я у Ликса, когда девочки ушли. «Я его отправил его в штаб, который мы подготовил для нашей инквизиции», — говорил мне Лекс, передавая планшет с показаниями корабля. «Что насчет оружия против целестиалов?» — спросил я, начиная листать планшет. «Ну, профессор Ричардс заинтересовался данным проектом, хотя видел немного из того, что ты продемонстрировал мне, хотя пока не выходил со мной на связь, но думаю, уже через пару дней он сам приедет», — говорил Лекс с ухмылкой. «Надеюсь на это, мне бы хотелось, чтобы ты по максимуму уделял внимание этому проекту», — говорил я, возвращая планшет Ликсу. «Не волнуйся, я сам прекрасно понимаю, что подобное оружие нам необходимо как можно скорее», — говорил мне Лекс, когда мы направились прямиком внутрь космического корабля. «Надеюсь, вас все устраивает, адмирал», — спросил у мамы Терраксии Лекс, когда мы поднялись на капитанский мостик. «Могло быть и лучше, но пойдет», — говорила мама Терраксия, нажимая на клавиатуру и смотря в экран. «Не принимай близко к сердцу», — сказал я, извиняясь за характер мамы. «Да не переживай», — ответил он мне. «Все системы проверены, корабль готов к отлету», — услышал я голос Скайнет по громкоговорителям на корабле. «Ладно, Декс, удачи тебе», — сказал мне Лекс, прежде чем они, остальной обслуживающий персонал, ушли. «Итак, мой адмирал, прошу», — сказала сестренка Гамора жутко довольным голосом, показывая мне рукой на капитанское кресло. «Ты теперь меня так всю дорогу называть будешь?» — спросил я у нее, подходя к креслу и садясь в него. «А мне нравятся ролевые игры, мой адмирал». говорила она сексуальным голосом, встав на четвереньки и словно львица начала идти ко мне. «Бам! Ай!» — крикнула Гамора, когда мама Хила ударила ее по голове. «За что?» — в недоумении спрашивала сестренка Гамора. «Рано», — просто ответила мама Хила. «Мы уже на корабле. В чем проблема?» Практически кричала сестренка Гамора. «Гамора, эта поездка очень важна для Декстера. Хватит вести себя так!» — строго крикнула на нее мама Терраксия. «Может, сперва слезешь с него, прежде чем такое говорить?» — крикнула на маму Терраксию сестренка Небула. «Нет», — ответила мама Терраксия и сильнее прижалась ко мне, сидя на моих коленях. «Скайнет, начать подготовку ко взлету», — сказал я, пока еще больше криков не произошло. «Есть», — просто ответила она. В этот момент корабль постепенно начал подниматься в воздух, а системы начали активный процесс обработки данных, которые я вводил. И пока я все это делал, мои девочки выяснили отношения в мягкой форме, и вот тут мне пришло сообщение на коммуникатор от Ликса. «Посмотри на взлетную площадку». Я же, нажав на клавиатуре несколько клавиш, активировал голограмму, которая показывала мне, что на взлетной площадке. Увидев то, что там происходило, на моем лице невольно показалась улыбка, а все потому, что на этой площадке были мои девочки, которые провожали меня и кричали, чтобы я скорее возвращался. Прокричав им по громкой связи, что «я скоро вернусь», я устремился в космос и активировал гиперпрыжок. Теперь осталось просто добраться до конечной точки, и тогда, возможно, я смогу разобраться во всем. Однако не прошло и 5 часов, как меня схватили и быстро отнесли в капитанскую каюту и кинули на постель. «Диксии», — пропели своим сексуальным голоскам сестренки, начав раздевать. «Сынок, в космосе так холодно и одиноко», — говорила мама Терраксия, уже голой подползая ко мне. «Теперь мы одни, и это будет наше особое приключение», — говорила мама Хила, облизываясь. «Хозяин», — позвала меня Скайнет, лежа рядом на постели и взявшись за краешек моей одежды. «Что-то вы сегодня слишком возбужденные, но это не проблема», — сказал я, резко скинув с себя одежду и принимая девочек. «А куда деваться? Тем временем на земле». «Скотт, не сегодня», — сказала Джин, когда циклоп попытался поцеловать ее. «Джин, но почему?» — спросил он немного раздраженно. «Я просто не в настроении», — сказала она, отодвинувшись от него. «Что не так? Джин, почему ты так со мной? Мы же встречаемся достаточно долго, однако дальше поцелуев у нас никогда не заходило. Я все понимал, тебя мучили кошмары, и в целом ты была не готова. Хорошо, я готов ждать, но теперь я даже поцеловать тебя не могу». «Какого хрена?» — вспылил Скотт. «Скотт, я это делаю ради твоей же безопасности. Ты забыл, что случилось недавно. Феникс чуть не убила тебя просто из-за того, что ты прикоснулся ко мне. Я защищаю тебя», — крикнула на него Джин. «Как?» — все не унимался Скотт. «У нас с ней договор, пока ты не касаешься меня, она не убьет тебя. После отъезда Декстера она только и пытается тебя обратить в пепел», — кричала Джин. «Опять этот Декстер. Это все из-за этого поганца. Если бы только он не появился здесь», — кричал Скотт. «Хватит, Скотт», — просто проговорила Джин, приложив руку к голове. «Что? Теперь ты его защищаешь, и не надо сваливать все это на Феникс». «Все», — распылялся Скотт. «Пошел вон из моей комнаты», — крикнула Джин и, использовав свои силы, начала кидать всякое в Сомерса. «Ай, ой, Джин, погоди», — кричал Скотт, уворачиваясь от предметов, и в конце концов оказался за дверью, которая резко закрылась. «Джин, Джин, давай поговорим», — нал говорить Скотт, понимая, что перешел черту, однако дверь не открывалась. «Черт, вот если бы его вообще не существовало», — говорил Скотт, прислонившись головой к двери. Джин же со слезами лежала на кровати и думала, насколько Скотт урод, и не понимал, что она и так старается его защитить. Но чем чаще она об этом думала, тем сильнее были ее слезы, ведь она сама не верила в том, в чем себя убеждала. «Эх, насколько же надо быть уродом, чтобы довести такую красавицу до слез?» — внезапно Джин услышала неизвестный голос недалеко. Услышав его, она резко встала и, использовав свои силы, притянула к себе предметы и нацелилась в место, где она услышала голос. «Вау! Спокойно, сестренка, я тебе не наврежу», — сказал человек в костюме чумного доктора, подняв руки вверх. «Кто ты и как сюда пробрался?» — настороженно спросила Джин. «Он соперник не твоего уровня, лучше уступи место мне», — сказала Феникс Джин. «Послушай свою сестренку», — произнес этот человек ехидным тоном. А Джин еще сильнее напряглась и насторожилась. «Я вообще-то пришел именно к ней», — сказал этот человек, опустив руки и устроившись в кресле по-хозяйски. «Думаешь, что я не смогу убить тебя?» — спросила у него Феникс в облике джин. «Извиняй, если как-то оскорбил, я тут не с дурными намерениями, как уже говорил раньше, наоборот, я хочу помочь тебе», — говорил чумный доктор. «И какая помощь мне нужна?» — с ухмылкой спросила Феникс. «Восстановить память Ктана не желаешь?» — спросил он у нее, сложив пальцы вместе. Он уже направился в то место, где сможет восстановить свои воспоминания, в ответ сказала Феникс. «Не сможет, однако я знаю, как сможет, узнать не хочешь?» — спросил чумный доктор. «Даже если они восстановят свою память, это ничего не изменит», — сказала Феникс. «Да ладно, раньше ты была его единственной, однако сейчас его повсюду окружают бабы. Думаешь, без своей памяти о тебе ты снова будешь его единственной?» — спросил чумный доктор с ехидным тоном. «Хм, неважно, сколько девушек его будут окружать, я просто вновь завоюю его сердце, и он будет принадлежать только мне», — сказала властным тоном Феникс. «Поэтому твоя помощь в данном вопросе мне не нужна», — сказала Феникс, создав у себя в руке огненный шар и кинув его в чумного доктора. Бах! И хоть шар был маленьким, однако взрыв был довольно сильный, он даже уничтожил половину комнаты. «Что это такое? Откуда взрыв?» — это сопослышалось с комнаты джин. Услышав взрыв в особняке Ксавьера, начали кричать школьники-мутанты. «Джин!» — крикнул Скотт и побежал в ее комнату, и, увидев разрушенную дверь и дым, что выходил из комнаты, быстро вбежал в нее. Однако он был не первым, тут уже был Логан, который спрашивал джин, что тут произошло, отчего Скотт взлился. «Ха-ха-ха! Что и ожидалось от тебя, боевая баба! Ладно уж, я ведь старался для тебя и твоего муженька, ну раз ты так хочешь, то ладно, ха-ха-ха!» Послышался голос чумного доктора, который после затих. «Треска! Ну я и не думала, что такая атака его убьет», — говорила Феникс после того, как голос затих. «Джин! Кто это был?» — сказал Скотт, резко подбежав к Джин и схватив ее за руку. «Кто разрешил тебя хватать меня за руку?» — вспылила Феникс и дала пощечину Скотту, отчего тот отлетел на несколько метров и упал на землю. «Ух!» — кряхтел Скотт, валясь на земле. «Еще раз так сделаешь, убью», — предупредила его Феникс. «Пф, КХМ, Джи, то есть Феникс, ты знаешь нападавшего?» — спросил Логан у нее, сдержав смех. «Нет, не знаю, и мне нужна новая комната», — сказала Феникс. «Можешь взять мою, переезжай ко мне», — одновременно сказали Логан со Скоттом. «Не нужно, я пообщаюсь со стариком», — сказала Феникс, даже не посмотрев на них. «Можно было и помягче со Скоттом», — сказала мысленно Джин Фениксу. «Он это полностью заслужил. А так, разве ты не была взволнована, когда я сказала быть единственной с Декстером?» — спросила Феникс у Джин. «Ничего подобного. Я просто волновалась, что ты слишком сильно ударила Скотта», — в панике с заиканием говорила Джин. «Ну конечно, хе-хе-хе», — сказала Феникс, направляясь к профессору Ксавьеру. «Спустя время в космосе. Пока мы летели к конечной точке, мы много занимались сексом. Нет, серьезно, словно завтра наступит конец света. Девочки прямо не слазили с меня, единственный мой перерыв на отдых был поход в туалет. И вот в какой-то момент по кораблю начала звучать тревога. Внимание, сбой данных, сбой данных!» — слышался голос Скайнет по громкой связи по всему кораблю. «Скайнет, что случилось?» — сказал я, резко поднявшись с кровати и убрав со своего члена сестренку Небулу. «Все навигационные системы начинают сбоить, мы не можем двигаться дальше», — говорила она. «Так, всем одеться», — сказал я. Все девочки быстро оделись, и мы побежали на капитанский мостик, чтобы оценить обстановку, так сказать, самим. «Что это такое?» — задавался я вопросом, смотря на постоянные помехи на голографической приборной панели. «Не знаю, хозяин, просто в какой-то момент все приборы навигации вышли из строя», — говорила Скайнет, подойдя ко мне в своем настоящем теле. «Может, кто-то хочет напасть на нас», — предположила сестренка Гамора. «Тогда они бы это уже сделали», — говорила мама Хила. «Навряд ли, если это было бы нападение, сначала надо было вырубить боевые системы, однако повреждены лишь навигационные», — говорила сестренка Небула. «Сынок, Алекс точно твой хороший друг, он не мог тебе специально подсунуть дефектный корабль?» — спрашивала мама Терраксия. «Нет, мам, в Лексе я уверен», — сказал я. И пока я задумался над решением проблемы, девочки продолжали накидывать варианты, а некоторые уже хотели начинать проверку системы вручную. Пока они этим занимались, а я думал, внезапно я ощутил своего рода зов, даже, наверное, не зов, а направление куда-то, включив голографическое изображение снаружи и посмотрев в ту сторону, из которой я слышал зов. Глазами я ничего не видел, просто темный космос. «Скнет, переключи на ручное управление», — отдал я приказ, решив довериться чутью. «Да, хозяин», — ответила Скайнет и перевела управление кораблем на ручной режим. «Декс», — хором произнесли девочки. «Просто доверьтесь мне», — сказал я и сам начал управлять кораблем, направляя туда, куда вело мое чутье. Спустя несколько часов мы начали видеть астероиды, а также обломки чего-то, и в конце мы увидели саму планету. Она казалась такой потрепанной и вроде вот-вот разрушится, однако все продолжает висеть в космосе. «Спускаемся», — сказал я и держал прямой курс к планете. Пока я летел, то хотел запустить боевые системы, чтобы уничтожить астероиды, которые летели в нас, однако, как только они подлетали к кораблю, они меняли свою траекторию, не задевая нас, как будто сама планета приветствовала нас и приглашала. Хоть это и показалось мне странным, это не остановило меня, я только увеличил скорость и приземлился на этой планете, и вот я уже нахожусь у шлюза в специальном защитном костюме, и мы готовились к высадке. «Дорогой ты в порядке?» — спросила у меня мама Терракса, взяв за руку. «Да, в полном», — сказал я. «Точно», — спросила мама Хила, взяв меня за вторую руку. «Ну, может, немного», — сказал я, слегка нервничая. «Декси, не дрейф, мы с тобой, поэтому все будет хорошо», — сказала сестренка Гамора, приобняв меня. «Верно, мы не дадим братишке пропасть», — сказала сестренка Небула. «Это точно», — сказал я, успокоившись. После этого мы сели в специальную машину для поездок по нетерраформированным планетам и поехали вперед. «Поверни налево», — сказал я сестренке Гаморе, что сидела за рулем. «Декс, ты же сам здесь впервые, откуда ты знаешь, куда ехать?» — спросила она у меня. «Не знаю, чувствую», — сказал я. Гамора хоть и не понимала, но все-таки послушала и свернула туда, куда я просил. На протяжении пути я продолжал говорить, куда поворачивать, и вот мы начали натыкаться на первые признаки цивилизации, вернее, давно разрушенной цивилизации. Сначала были небольшие здания, разрушенные статуи, а потом и показался довольно крупный город, который был разрушен. Проезжая дальше и смотря на все это, на меня почему-то навалилась тоска, и я даже депрессовать начинал, хоть и не знал почему. Спустя еще несколько километров мы подъехали к огромному дворцу, сделанного из черного камня, и вот он совсем не выглядел пострадавшим. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 128. «Вау, какой большой», — сказала сестренка Гамора, остановившись перед громадными каменными воротами. «Красиво», — сказала Небула, пока мы все выходили из машины. «Вот только как нам попасть внутрь?» — спросила мама Хила. «Да что тут сложного, можно же просто перелететь», — сказала мама Терраксия. И, приготовившись к прыжку, покрыла себя фиолетовой энергией и резко взлетела вверх, и вот когда она уже готовилась перелететь через ворота. «Видите, ничего слаж бац», — не смогла она договорить, как внезапно врезалась в невидимую стену. «Ау», — произнесла она, приложив руку к голове. «Мам, ты в порядке?» — крикнул я ей. «Да, милый, не переживай», — сказала она мне с улыбкой, а потом протянула руку вперед и во что-то уперлась. «Тут какой-то невидимый барьер», — сказала мама Терраксия, начав щупать невидимую стену. «Сможешь его сломать?» — спросила у нее мама Хила. «Пф-ф-ф, легко», — сказала мама Терраксия и, покрыв свою руку фиолетовой энергией, ударила по барьеру. Бац! Прозвучал мощный удар, однако ничего не изменилось. «Гррррр, какой-то жалкий барьерчик не остановит меня», — разозлилась мама Терраксия и наполнила свои руки еще большим количеством фиолетовой энергии и начала бить по барьеру. Бац-бац-бац. Каждый ее удар был пропитан силой, а звуки были как гром, даже ударная волна до нас доходила, однако барьер продолжал стоять, даже царапинки не было. «Ах ты!» — кричала сильно, разозлившись, мама Терраксия. «Мама, тут Декси вообще-то!» — крикнули мои сестренки, разошедшиеся мамы Терраксии, хотя я даже возбудился, услышав такие маты от нее. «Надеются, я не становлюсь мазохистом. Помощь нужна», — спросила мама Хила, подлетев к маме Терраксии. «Да, давай вместе», — сказала мама Терраксия маме Хиле. После мамы Хила и мамы Терраксия начали активно выпускать свою силу, отчего нас с сестренками чуть не сдуло. «Ой-ой», — произнесли хором мои сестренки и, быстро схватив меня вместе со Скайнет, перепрыгнули через машину и прижали меня своими телами. Бац-бац-бац-бац. Раскатами грома слышались удары моих мам, которые били по барьеру, а ударные волны были настолько сильными, что если бы мы также оставались стоять там неподалеку, нас бы просто снесло. Хорошо, что сестренки вовремя спохватились, вот только. «Ай-яй-яй-яй-кси-и-и-и», пропела сестренка Гамора с похотливой улыбкой, смотря на мой стояк. «Как ты мог возбудиться в такой ситуации, извращенец?» — сказала она, достав мой член из штанин. «Пока мама и тетя Хила заняты важным делом, ты так возбудился», — сказала Небула, положив свою руку мне на прибор и начала двигать рукой. «Хозяин, вы такой бодрый», — сказала Скайнет, прижимаясь ко мне со спины. «Ух, вы сами ко мне так прижались», — сказал я в свое оправдание. «А-а-а-а, значит, это наша вина, что у тебя такой стояк». «Возбудился, как только мы прижались к тебе, да», — спрашивала меня сестренка Гамора, прижавшись своими грудями ко мне. «Ух», — простонал я от ее слов, сказанных мне на ушко. «Ну тогда мы должны взять на себя ответственность». «Ам», — сказала сестренка Гамора и резко начала сосать мой член. «Эй, я тоже вообще-то хотела», — крикнула сестренка Небула, недовольная действиями старшей сестры. «Я бы тоже не отказалась», — с завистью сказала Скайнет. «Бац-бац-бац». Пока сестренка Гамора делала мне просто сказочный миньет, я страстно целовался со Скайнет, пока сестренка Небула облизывала мою шею и соски, взамен я рукой игрался с ее киской. Знаю, в такой момент это неуместно, но я ничего не могу с собой поделать, я уже становлюсь очень извращенным. Бац! Ха! Ничего не работает, видимо, все-таки этот барьер нельзя разрушить, говорила Терраксия, сдавшись. Да, однако все-таки интересно, кто его возвел, спросила Хила, прикоснувшись к невидимой стене. Может быть, это была раса Аракин, потому что на постройки Протиан это не похоже, предполагала Терраксия. В любом случае, силой внутренне проникнуть, говорила Хила. Может, у есть какой-нибудь рычаг или панель, хоть что-нибудь, думала Терраксия. Пошли спустимся, посмотрим, сказала Хила, и они вместе начали приземляться. Хаем, а где Дикси с девочками? Спросила Хила. Не знаю, девочки. Сынок, вы где? Крикнула Терраксия. В этот момент они увидели, как из-за машины выходит Гамора, при этом она вытирала рот и что-то сглатывала. Хаем. Тут Хила с Терраксией напряглись и резко оказались рядом с ней. «И что ты делала за машиной?» — серьезно спросила Гамору Терраксия. «Да вы просто так сильно били, что нам пришлось укрыться за машиной», — отвернув голову в сторону, сказала Гамора. «Да, а что это у тебя на лице?» — спросила Хила, пальцем подобрав каплю белой жидкости и засунула ее себе в рот. В этот момент ее глаза резко расширились, а потом сузились, смотря на Гамору, отчего та слегка вздрогнула. «Хе-хе-хе». Как дурочка начала хихикать Гамора. После она просто посмотрела на Терраксия, и та, видимо, что-то прочитав у Хили в глазах, все поняла, и они вдвоем резко запрыгнули на машину и увидели то, что происходило за ней. На земле сидел Декстер, облокотившись спиной на машину с довольной рожей, пока Скайнет и Небула чистили его член. «Вы обнаглели!» — крикнули одновременно мама Хила и мама Терраксия, оказавшись передо мной, отчего девочки прекратили чистить мой член. «Мама, тетя Хила, просто у братика внезапно встал, вот мы и решили помочь», — говорила, заикаясь, сестренка Небула. «Верно, я как слуга хозяина обязана была ему помочь», — говорила Скайнет. «То есть вы никак не связаны с тем, что у него встал?» — с нажимом спросила мама Терраксия у девочек, отчего те просто промолчали и отвернулись. «Мама, не нужно сердиться», — сказал я, одев штаны и подошел к маме Терраксии и поцеловал ее в губы. «Эм-эм-эм-эм», — наслаждалась она этим моментом и прижала меня к себе. «А как же я?» — с грустью спросила мама Хила, подергав меня за подол рубашки. «Конечно, мама», — сказала я и, отцепившись от губ мамы Терраксии, начал целовать маму Хилу. «Пха, как только мы закончим, я как следует вас отблагодарю за терпение», — сказал я с улыбкой, отцепившись от губ мамы Хилы. «Хи-хи-хи-хи», — начали глупо хихикать мои мамы, погружаясь в свои фантазии. «Кхм, значит, вы так и не смогли уничтожить барьер?» — спросила сестренка Гамора моих мам, тем самым приводя их в чувство. «Нет, по крайней мере, наших сил недостаточно, чтобы разрушить барьер», — говорила мама Терраксия. «Как же нам тогда попасть внутрь?» — спрашивала сестренка Небула. «Скайнет, ты сможешь найти лазейку?» — спросил я у нее. «Нет, мои сенсоры не работают на этой планете, я даже просканировать ничего не могу», — говорила она, качая головой. «Может, тут есть какая-нибудь потайная кнопка?» — говорила о своих догадках сестренка Небула. «Навряд ли, думаю, ворота открываются только изнутри», — говорила Гамора. «Значит, нам не попасть внутрь?» — спрашивала Скайнет. Пока девочки обсуждали различные идеи о том, как открыть ворота, я решил подойти поближе, чтобы рассмотреть их. Поверхность камня была точной и ровной, я не видел нигде каких-нибудь трещин или прорезей. Все это было единым гладким камнем, и вот когда я прикоснулся к нему, бзззззз, в то место, куда я прикоснулся, мелькнула зеленая вспышка, и от отпечатка моей руки по камню начали выходить зеленые лучи, и разными узорами они шли вверх по каменным воротам, и когда ворота полностью покрылись светящимися узорами, они внезапно пропали. «Брррррррр! Сынок, осторожней!» — крикнула мама Терраксия и резко прыгнула ко мне, схватив, отпрыгнула назад к машине. Остальные девочки тоже напряглись, а все потому, что ворота начали открываться да с таким грохотом, что аж землетрясение началось, и как только ворота полностью открылись, это прекратилось. «Значит, тут все-таки была потайная кнопка», — спрашивала Гамора. «Сынок, как ты открыл ворота?» — спросила меня мама Хила. «Я просто прикоснулся к ним и ничего более», — говорил я, освобождаясь от объятий мамы Терраксии. «Брррр, как-то жутко там», — говорила сестренка Небула, показывая вперед. «Ладно, по крайней мере нам удалось открыть ворота, все будьте наготове, особенно вы. Это вам не задний двор нашего дома, хватит дурачиться», — говорила мама Терраксия, посмотрев на своих дочек. «Мам, мы не маленькие», — сказали хором недовольные сестренки, пока мы все садились в машину. Сев в машину, сестренка Гамора вдавила на газ, и мы въехали внутрь. Тут было много зданий, однако они были повреждены, хотя это странно, я думал, что внутри тоже все будет целым. Продолжая так ехать, мы выехали на просторную площадь, где мыли три больших статуи. Они были наполовину разрушены, однако ту, что была посередине, я узнал. «Сестренка, остановись на секунду здесь», — сказал я ее. «Хорошо», — ответила она мне и остановилась. Мы все вышли из машины и подошли поближе к статуям, начав их рассматривать. Человек в порванном балахоне. «Ктан», — думал я про себя, смотря на статую посередине. «Дорогой». Позвала меня мама Терраксия и схватила меня за руку. «Тебе что-то знакомо?» — спросила у меня мама Хила. «Это я», — сказал я. «Что?» — хором спросили девочки. «Это я», — сказал я, показав на статую посередине. «Ты?» — спросили они и посмотрели туда, куда я показывал. «Ох, братишка, значит, у тебя будут такие же мускулы, когда ты вырастешь?» — спрашивала сестренка Гамора, смотря на статую. «Это прошлый я, в прошлой жизни», — сказал я. «А мне ты нравится такой, как сейчас. Не хочу, чтобы ты дальше рос. И вообще я не люблю мускулы», — сказала сестренка Небула, резко обняв меня со спины. «Дорогой, мы примем тебя таким, какой ты есть, и неважно, кем ты был», — говорила мама Терраксия с теплой улыбкой. «Ты наш любимый сын, и этого никто не изменит», — говорила мама Хила с такой же улыбкой. «Верно», — подтвердили мои сестренки. «Хозяин, вы единственный, кто мне дорог во всей вселенной», — говорила Скайнет. «Спасибо», — сказал я, после чего последовали массовые обнимашки. «Тогда давайте сделаем то, для чего мы сюда прилетели», — сказал я, и мы отошли от статуи и сели в машину, начали ехать дальше. Когда же компания Диксера уезжала из-за статуи, показался чей-то силуэт, который наблюдал за уезжающими и потом растворился в воздухе. Когда мы ехали дальше, я продолжал направлять сестренку Гамору, слушая свое чутье, и в конечном счете мы подъехали к воротам самого дворца. «А он выглядит гораздо целым по сравнению с другими зданиями здесь», — сказала сестренка Небула, когда мы выходили из машины. «Я бы даже сказала, что он как будто новый», — говорила мама Терраксия. «Я тоже заметил эту странность, сам дворец, а также стены, что окружали этот большой замок, были как новые, помимо других построек внутри». «Так, а как мы откроем эти ворота?» — спрашивала сестренка Гамора. Я же на ее вопрос просто посмотрел на свою ладонь, потом на ворота дворца. «Кажется, я знаю, как», — сказал я и подошел вплотную к воротам дворца и прикоснулся к ним. Бзззз. Произошло то же самое, что и с первыми воротами, зеленая вспышка в том месте, куда я приложил ладонь, а потом от этого места пошли символы, горящие зеленым светом вверх по воротам. Ших. Как только символы полностью покрыли ворота, они начали открываться. Поскольку они были гораздо меньше по сравнению с первыми, они не вызывали землетрясения и довольно быстро открылись. Фух. И как только они полностью открылись, резко подул холодный воздух, отчего все девочки вздрогнули, кроме меня. «Жуть», — просто сказала Небула. «Согласна, я с ребятами была во многих гробницах, но это прям страшное», — говорила Гамора. «Ну, если вам страшно, можете подождать нас в машине», — сказала мама Терраксия с ухмылкой и пошла вперед первой. Пф-ф-ф, издала смешок мамы Хила перед сестренками и пошла следом за мамой Терраксией. «Ничего мы не боимся!» — крикнули они хором и забежали вслед за ними. «Хозяин!» — произнесла Скайнет, взяв меня за руку. «Пошли!» — сказал я, сжав ее ладони, и мы зашли. Оказавшись внутри, мы очень удивились, увидев изысканное оформление внутреннего помещения. Все было не только красиво и громоздко, но и не выглядело грязным, нигде не было ни пылинки, как будто кто-то постоянно убирался здесь. Проходя дальше, мы столкнулись с небольшой развилкой. «Так, и куда дальше?» – интересовалась мама Хила. «Может быть, просто разделимся?» – предлагала сестренка Гамора. «Ни в коем случае. Мы должны держаться вместе, это древнее строение, однако его только входные барьеры настолько сильные, что мы с Хилой не можем даже поцарапать их. Возможно, защитные системы тут такие же мощные, поэтому разделяться никак нельзя», — говорила мама Терраксия. «Но так мы долго будем бродить, пока найдем хоть что-нибудь, что поможет Дикси восстановить память прошлой жизни», — говорила Небула. «Смотрите, здесь похож карта всего замка», — говорила Скайнет, показывая на вырезанную диаграмму на стене. Девочки, услышав ее, начали подходить к этой стене. «Я тоже хотел уже подойти посмотреть», как внезапно мне в шею подул холодный ветерок. Когда я обернулся, то смотрел на самый правый проход и не знаю почему захотел проверить его, просто посмотреть. Пока девочки что-то обсуждали, я все шел к этому проходу, и когда я вошел в него, фух-бах, толстая каменная стена резко опустилась с потолка, перекрывая проход. «Дикси, сынок, хозяин!» — слышал я крик девочек с другой стороны стены. Я попытался сам открыть двери тем же способом, как попал во дворец, но почему-то мои прикосновения никак не влияли на эту стену, и она не поднималась. «Сынок, отойди подальше, я сейчас разрушу», — крикнула мама Терраксия, и я, послушав ее, отошел. Бац-бац, слышал я легкую вибрацию, исходящую от стены, однако больше ничего. «Проклятие, Хила!» — крикнула мама Терраксия. «Поняла», — ответила ей мама Хила, и они уже вдвоем били по стене. Бац-бац. Однако это также не возымело никакого эффекта. «Проклятие!» — кричала мои мамочки. «Мамочки, это все бесполезно, эти стены так просто не разрушить», — говорил, прекращая напитывать энергией смерти стену. «Дикси, у тебя там есть какие-нибудь указатели или хоть какие-то подсказки, чтобы мы могли определить где-то по той схеме, что у нас на стене?» — спрашивала у меня сестренка Гамора. «Подождите», — сказал я и начал осматриваться, и быстро нашел такую же схему, которую смотрели девочки. «У меня тут тоже есть карта замка», — сказал я. «Судя по всему, самое ближайшее помещение, в котором мы можем встретиться, это тронный зал. Идите туда, я вас буду ждать там», — сказал я. «Нет, Дикси, это опасно. Лучше сиди на месте, а мы придем к тебе», — говорила обеспокоенно мама Хила. «Возможно, опасно будет как раз таки сидеть на месте, а так по пути я, если что, спрятаться могу», — говорил я в ответ. «Возможно и так, дорогой будь, пожалуйста, аккуратнее и при малейших опасностях прячься и не геройствуй», — строго говорила мне мама Терраксия. «Хорошо», — сказал я и, повернувшись, начал идти вперед, и как только я сделал пару шагов, внезапно загорелся огонь, который освещал мне путь по коридору, а также давал хороший обзор на статуи, что были по бокам. «Ладно, это уже становится немного жутким», — говорил я и начал идти вперед. «Так, Декс, не дрейф, ты не слабак, да еще и два камня бесконечности есть. Тут нет ничего, что могло бы тебя испугать», — думал я сам про себя, идя вперед. Проходя дальше по коридору, я остановился у одной статуи и посмотрел на нее. Это была статуя женщины, довольно хорошо изображенной. Она была красивой, и мне казалось, что из самой статуи выходило тепло, сравнимое с теплом солнца. Ух, внезапно я почувствовал слабость в коленях, и чтобы полностью не упасть, я оперся руками о пол. Внезапно в глазах потемнело, а в следующую секунду я видел, как человек в черном балахоне, Ктан, парил в космосе и приближался к солнцу, которое казалось почему-то в несколько раз больше обычного солнца. Однако внезапно перед ним появились две яркие вспышки, от которых Ктан даже не сморщился и смотрел прямо на них. Когда яркий свет исчез, то появились две темнокожие женщины, одетые в древнюю броню с большими мечами в руках. «Уходи, а за город ты не имеешь права появляться перед матерью», — кричала та, что помладше. Однако Ктан, вернее, а за город никак не отреагировал на ней и просто смотрел на них своими пустыми глазами. «А за город, когда-то ты был совсем другим, жажда мести тебя совсем изменила, ты даже уже не помнишь, зачем это делаешь, остановись», — «Хватит, это ее не вернет», — говорила та, что постарше. Однако Азагора также не отреагировал. «Это печально. Могучий бог, который защищал потерянные души, теперь стал монстром, не способный ни на что, кроме того, чтобы поглощать и убивать. Вперед, сестра, не дадим ему поглотить нашу мать», — сказала старшая, замахнувшись своим мечом и начала на Азагород. «Ра-а-а!» — кричала младшая, замахнувшись своим мечом. «Бам!» Когда старшая оказалась рядом с Азагород, она замахнулась мечом и ударила, но он выставил свою косу в легкую, защитившись от удара старшей. В этот момент младшая оказалась за его спиной, однако она застыла на месте, поскольку балахон Азагород полностью окутал ее. В следующее мгновение Азагород резко оттолкнул меч старшей из сестер, тем самым отталкивая ее, и уже хотел убить младшую, однако старшая выпустила в него струю пламени огромных размеров. Когда же пламя рассеялось, старшая не увидела ни свою младшую, ни самого Азагорода, но внезапно, что-то почувствовав, она резко обернулась. В этот момент рука Азагорода схватила ее шею. «Ха!» – прокряхтела она. Внезапно ее силы начали покидать ее, а ее меч просто исчез во вспышке пламени. Повернувшись чуть вправо, она увидела, как в другой руке Азагород держал ее младшую, которая уже без движения висела, пока он держал ее за шею. «Б, будь ты проклят, пожиратель звезд», — смогла она произнести, прежде чем также безвольно повиснуть без движения. Через некоторое время они обе начали превращаться в сгустки энергии, которые Азагород впитывал через свои руки. Когда же он закончил поглощать их, он обернулся к гигантскому солнцу и, приблизившись к нему вплотную, положил свои руки на его поверхность и начал поглощать его. Солнце становилось все меньше и впитывалось в Азагорода через его руки. В конечном счете он поглотил это солнце, и в космосе наступила полная тьма и тишина. В этот момент он повернул голову ко мне, и его глаза, казалось, смотрели прямо на меня. «Поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти, поглоти.